Пошел к ебени матери. Алло, здравствуйте. Это... Алло. Алло. Чего у тебя? Я по поводу окна. Чего? Я по поводу окна. Какого окна? Вчера в доме номер 5 разбили окно. Что? Вчера в доме номер 5 разбили окно. Встанет, блядь! Нет, вы не поняли. Ну-ну! Я хочу сказать, то, что на новое окно собирают деньги. По 5 тысяч с гражданина. Угу. Вы будете сдавать? А по 10 не собирают? Нет, по 5. Вы когда сдадите? Хуй тебе, блядь! Выдумщик ёбаный, паскуда и блядская! Извините, пожалуйста, я требую... Я тебе, блядь, покажу окно! Извините, я... Алло, ты изобретатель ёбаный, когда перестанешь звонить? Вы поговорите, вы поймите, что я не балуюсь. Я по-нормальному хочу поговорить. Алло. Чего? Ну вот, окно разбили мальчики. Что? Окно мальчики разбили. Кто разбил? Мальчишки. Я-то при чем? Ну вот, мальчишки сказали, что что это вы приказали им разбить окно. Я приказала им утопиться или удавиться, блядь. Нет. Чё ж они удавились? Окно разбить они сказали, что...